«Я передумал. Сегодня я убью вас обоих», болезненно сжав, а затем отпустив язык мужчины и отойдя на два шага назад, продолжила Фриц, раскручивая нож рукой и останавливая его ход. Когда кончик уперся в подушечку указательного пальца, сохраняя идеальный баланс даже при смене положения кисти. Против света чуть покачивающейся лампы долговязая фигура в противогазе и ножами пугала жертв до опорожнения. «Уверен, вы думаете, что это ничего не изменит. Потому тело одного из вас я растворю в этой бочке и вывезу в Индиан Хилл». Киллер указала на емкость острием клинка, снова завертев его меж пальцев. «Его никогда не найдут в болоте из токсичных отходов. К полуночи на ваши документы оформят развалюху, и патрульные заметят ее на выезде штата. Когда я достану содержимое сейфа, ваши менеджеры, а затем их менеджеры решат, что вы решили обеспечить родным богатую старость, пойдя на сделку с конкурентами, и смылись. Вашим близким нанесут визит, и неделя за неделей будут задавать одни и те же вопросы, пока вы наконец не встретитесь с ними, на небесах. Скорее всего, девочки с Лесли попадут в аварию, Гарольд, а ваша пожилая матушка, Дастин, не справится с бытовым газом, ох уж эти старые дома». Фриц развела руками, научилась этому издевательскому жесту у Освальда, и подорвется вместе с вашей милой младшей сестрой. Киллер выждала паузу. Стояла тишина, никаких ругательств, угроз, попыток достучаться до совести или здравого смысла, только трезвое осознание выбора, как именно погибнуть и скольких за собой забрать. Или можно сказать: «Кот, вас похоронит по производственной травме, выплатит близким компенсацию. Этих денег хватит на отличный дом не в кредит и колледж для малышек, когда подрастут. Все еще думаете, что от вашего молчания им будет лучше?» Мужчина назвал код первым, словно не раздумывая и больше ни о чем не прося, блефовал. Гарольд не мог знать наверняка, оценит ли вообще в корпорации подобную верность, и судорожно пытался понять, откуда садист в противогазе столько о нем знает, и кто выше Уин Энтерпрайзис или на уровне с ними может за ним стоять. Но даже спустя несколько суток плена, с угрозами, пытками, увиденной смертью и еще доносящимися с запозданием криками невинной девушки, голодом и обезвоживанием, мужчина не мог решиться сказать правду. «Он врет», — спохватился парень на полу, понимая, что ситуация оборачивается не в его пользу. «Пос, послушайте, не 7, а 8 цифр. Я скажу вам настоящий код, но вы должны гарантировать, что они не тронут мою мать и сестру. Гарантируйте им безопасность, и я скажу код». «Сэр», словно выплюнул, умоляюще на него смотря, лежачий. «У меня есть вторая бочка». Киллер переставила емкость под широкую металлическую потолочную перекладину, достаточно крепкую для подвешивания, перекинула через нее край веревки и затянула петлю. «Даю минуту на ответ». Дастин и Гарольд сначала нерешительно, а затем остервенело начали спорить и обвинять друг друга в обмане, называя разные числа, пока Фриц не услышала из уст парня девятизначный код с 8 в середине. Погибшая девушка, когда киллер перебирала количество цифр в коде и очередность, поддевая кусачками ее ногти, красивые, с сиреневым, чуть облупившимся после попадания в подвал лаком, сильнее обычного отреагировала, не в силах подделать бесстрастную реакцию в непрекращающейся агонии. Киллер замерла, снимая куртку и повесив на торчащие из стены обломанный кронштейн. Последний вопрос. Изувеченный парень и постепенно сникающий мужчина растерянно посмотрели на нее. «Наверное, к вам, господин Стивенсон». «Да-да», голос мужчины впервые звучал по-настоящему затравленно, когда мужчина понял, что Дастин назвал правильный код. Он думал, что убийца спросит его о том, стоило ли сопротивление убийства его ближних. «Как вы отметили с Лесли вашу первую годовщину, везя растворенного Гарольда на свалку химических отходов, чтобы позже пересесть из слишком подозрительного для ночных передвижений микроавтобуса, подходящего только для езды в рабочие часы, на угнанный заниженный седан, чудом на ходу, и направиться на один из слабоохраняемых и неофициальных объектов Уин Энтерпрайзис, предварительно заминированный?» Фриц еще не предполагала, к чему приведет типичный для межкорпоративной холодной войны заказ на подмену документов. Как и тот, киллер ввязывалась в слишком опасные игры, если с кланом Сартари, еще месяц после перестрелки в доках преследующих Фриц, Освальд смог прийти к консенсусу, то над каждым управленцем корпорации стоял управленец повыше, и над советом директоров тоже. Когда тонированные стекла и часть фасада простого здания в деловом квартале, в подобных размещались мелкие консалтинговые, строительные и страховые компании, типографии и издательства или языковые курсы, десятилетиями работающие с постоянными клиентами, и в каких конгломераты хранили некоторые спорные документы и компромат, полностью анонимно и взяв на прицел семью каждого из рядового сотрудников, вылетели под ударной волной от детонировавших взрывкомплектов, Фриц в противогазе и накинутом поверх маски и вола с глубоком капюшоне куртки спрыгнула на крышу уцелевшей части здания, и забралась внутрь через треснувшее окно. Направившись по частично тронутому разрушениями коридору к электрощиту, наемница набрала в пластиковый стаканчик воду из кулера, открыла дверцы и щедро облила оголенные контакты до искр, наверняка обесточив камеры. Заказчики посоветовали подстраховаться на случай, если есть несколько линий электроснабжения и источников записи, хотя весь первый этаж, вместе с системой видеонаблюдения превратился в груды почерневшего строительного мусора. Во время закладки снарядов Фриц уже бывала здесь, заказала партию визиток по грумингу животных в соседствующий с нужным ей кабинетом полиграфии, и теперь неплохо ориентировалась в клубах токсичного дыма от тлеющего гипсокартона, пластиковых потолочных плит и развороченной, вьющейся искрящими змеями в проемах на прибитом полу проводки. Буйно распространяющийся огонь постепенно переходил на второй этаж, едва успев, пока кусок пола не осыпался под ногами, краем сознания киллер подумал о том, насколько паршиво справились строители с элементарной задачей сделать нормальные перекрытия, добежать до нужного кабинета. Фриц приложила один из двух пальцев до стенок к сканеру отпечатка, ввела пароль, затем сменила палец и повторила, получилось со второго раза, и вытащила из сейфа третью по счету неприметную папку с необычным желтым стикером в правом нижнем углу, погрузила в глубокий полицейский зип-лок, плотно закрыв и успев даже спустить внутри пакета воздух, затем сунула в куртку, заменив оригинал на идентичную копию из внутреннего кармана и поправив легкий беспорядок внутри сейфа. Киллер закрыла дверцу, тщательно протерла сканер отпечатка бумажным платком со столешницы, забрав его с собой, чтобы выбросить по дороге, на мягкой бумаге оставалась капля достеновой крови. С улицы завыли сирены, и наемница высунулась в ближайшее окно, вскарабкалась по уступам на крышу, и оценила количество патрульных, мчащих перед пожарным автобусом. Стащив капюшон с противогазом, Фриц глубоко втянула свежий воздух, взяла разгон и перепрыгнула на соседнее здание, а оттуда, на следующее, с которого спустилась по пожарным лестницам к припаркованному в тени за мусорными баками седану. Вскоре детективы связали бы подрыв с убийством парня без пальцев, намеренно оставленного в теплом на контрасте с температурой снаружи подвале вместе с девушкой, но пока у Фриц оставалось время, чтобы убраться. Киллер направилась к докам, где оставила за дверью одного из контейнеров, просунув через щель зип-лок с папкой и, отъехав на достаточное расстояние, закурила, глядя на упокоенные воды Готэм-Ривер. Предчувствие, зародившееся в ней еще в выпаривающие канализационные миазмы летний зной после случайной стычки с одним из монстров Муни, управляющим электричеством, с содроганием вспомнив Грубера с электробомбами и причину лихтенберговых фигур по ее телу, киллер снесла пересеченными клинками тому голову, чтобы наверняка, с нарастающей силой сомкнулась вокруг горла Фрицы на мгновение ей, закашлившейся, показалось, что она забыла, как дышать. Что-то сгущалось, зрело, и чудовище с клыками и хвостами, главное зло, так удачно отвлекающее всех от истинных проблем, вероятно, стали только предвестниками череды бед, не минувшей уже никого. Темные сферические объективы камер, глаза неустанно следящих за городом хищников, на чей след уже вышел, выдвигая свои требования, юный Уэйн, на несколько секунд до отключения электричества, но впервые по-настоящему заметили убийцу в противогазе. Более полугода назад Брюс получил доступ к восстановленному отцовскому компьютеру, и информация на нем привела его к некой закрытой лаборатории Pinewood Farms, предшествующей Индиан Хиллу. Встретившись с одной из первых подопытных доктора Стринджа, тогда еще зовущегося философом, другом Томаса Уэйна, заказавшим его убийство, юноша узнал правду о генетических экспериментах, спонсируемых компанией. Брюс схватился за Ариадну нить, ведущую прямиком к подтверждению абсурдных конспирологических концепций. Уэйн Энтерпрайзис управляет Индиан Хилл, но кто управляет Уэйн Энтерпрайзис? Эдвард Нигма, задавший этот обескураживающий, но правильный вопрос, прозябал в Аркхэмской камере за убийство трех человек, вандализм и теракт, и вместо блистательных деятелей преступного мира ему компанию составляли легко внушаемые травоядные психи под препаратами. Эд неделя за неделей копил раздражение в сторону Фриц, не сдержавшую обещание об услуге, считая ее отчасти виноватой в том, что так нелепо попался, и чуть меньше на мистера Пингвина. С новым психиатром тот мог бы и договориться, вытащив его, как-никак, мафиозный король обязан был бывшему судмедэксперту жизнью и, словно по издевке, даже дважды навестил старого знакомого, обеспечив сладостями и теплой одеждой вместо свободы. Что до свободы, выпущенная из лечебницы Барбара Кин, до сих пор помешанная на Гордоне, практически смирилась с расставанием и нашла утешение в еще живой Табите, уведя ее у Бутча. Дела прислужника и подручного, условно прощенного после предательства и все еще полезного, шли так себе, и он вынашивал надежду отобрать место главы, сколотить собственную семью и вернуть безвозвратно ушедшую к Кин возлюбленную. Дамы же, оставив позади тянущих их на дно мужчин, не теряли времени и отстроили за счет немалого состояния Кин новый ночной клуб «Сирены», что потеснил у Освальда заведение, ныне весьма равнодушно управляемое криминальной семьей Кабупота, хотя с него-то все и начиналось. И, всякий чертов день напоминая о сотворенных Табитой злодеяниях, за ней приглядывал Сас с его бандой, а Барбаре пришлось принять условия о покровительстве над заведением. Жизнь ее возлюбленной стала рычагом серьезного давления и причиной немилосердных откатов готэмскому королю. Меньше прочих повезло Джиму, и ступивший на кривую дорожку убийств полицейский переквалифицировался в охотники за головами, так и не вернув значок детектива. Потеря их с Литомпкинс первенца, стресс прервал беременность, и ее уход к цивильному сыну Дона Фальконе, медику Мария Кальви, сопряженные с переворотом ценностей после убийства мэра, осуждения и побега из тюрьмы, поиска и упущения убийцу Уэйна, череда непрекращающихся невзгод привела Гордона к тунеядству, алкоголизму и избиению мутантов ради 500 баксов за каждую живую голову. Не помогали ни назидания комиссара, ни попытки напарника привлечь его к новым делам. В своем саморазрушении детектив оказался неумолим. Каждый из них, бегущих, вращающих чертово колесо, переплетенных общей ненавистью, долгами и свершениями, пытался жить, как прежде, посреди охватывающего улицы пламени. Город стремительно возгорался, и Освальд Кабупот щедро обливал его бензином, мафиози вновь покорял недоступную иным высоту, чтобы с грохотом пасти карабкаться, пока не займет новую. Неужели полиция не способна справиться сама с этой угрозой? Провальное интервью мэра Джеймса в главном полицейском управлении, прерванное первым официальным и весьма эффектным появлением Пингвина, мгновенно разлетелось по новостным каналам. «Я призываю всех жителей Готэма, если вы любите свою семью, если вы любите своих детей, найдите Фиш Муни». Мафиози предлагал за голову бывшей хозяйки миллион, распространяя слух за слухом о поисках от бездомных ночлежек до элитных клубов. Но конечная цель – не просто расправиться с женщиной чужими руками и выиграть информационную борьбу, лежала глубоко за возмездием. Отправившись по душу сбежавшего профессора Стринджа в день, когда монстры выбрались за пределы экспериментариума под психиатрической лечебницей, мафиози еще со времен терапии жаждал возмездия. Вместо Хьюга, измывавшегося над ним, Освальд натолкнулся на восставшую из ада Марию Мерседес Муни. Невозможно. Невозможного не бывает. С того вечера, просто оставив своего мальчика зонтика, своего предателя, своего вероломного убийцу, крестная мать мафиози постоянно сменяла убежища, окружившись кучкой монструозных отбросов и выживая. Всякий день Пингвин пытался понять, почему то, что вернулось вместо женщины, пусть с ее телом и памятью, не знающие пощады, вдруг его пощадило. Ощущая нервный зуд, Освальд впервые оказался не в силах ее, всегда слишком бесхитростную в своем властолюбии и жестокости, предугадать. Накануне Фиш ограбила три единственные торгующие иммунодепрессантами городские аптеки и напала на след исчезнувшего вместе с помощницей аркхемского Мингили. Женщина лелеяла надежду исцелиться от отторжения ее телом приобретенных метаспособностей, на радость, пусть и содрогающемуся при каждом упоминании о ней Освальду, наконец выбираясь из тени. Впрочем, чем страшнее становилось готэмскому королю, тем отчаяннее он становился. Консерваторы лгали, Пингвин уличал. Патрульные и комиссар обещали безопасность, Пингвин воодушевлял и вел за собой толпу линчевателей с арматурами, ломами, топорами и факелами следом за бывшей хозяйкой. Обрюзгший, незаконно занявший пост бывший мэр пользовался положением, Пингвин еще вытеснил бы его с трибуны, повселюдно выдвигая свою кандидатуру для досрочных справедливых выборов, и отличным подспорьем для его стремительно растущих среди избирателей рейтингов стало бы аутодафе, развернувшееся всего в нескольких километрах от Чайна-таун, где в подвале многоквартирника Фрид составила законсервированную могилу, вскрой, и смрад Сюрстремминга в сравнении походил бы на эдемское благоухание. От молчаливого созерцания речных вод, переливающихся огнями небоскребов на противоположном берегу, киллер отвлекла тихая вибрация мобильного в одном из карманов джинсов. Готэмский номер Фриц после звонка Освальда за минуту до начала ее операции по устранению наркобарона в Балтиморе оставляла дома, но на задание в городской черте киллер все же, скрипя зубами, брала. Иногда события разворачивались стремительно опасно, и несколько раз мафиози предупреждал ее о готовящихся облавах или заказчике, о возможных проблемах. Фриц, как бы подзвучал странно, и наемница никак не могла вспомнить, когда последний раз слышала от него подобную интонацию, покосившись на широкотелый сухогруз, застывший на волнах. «Прошу вас, приезжайте. Пригнать автобус? Господи, нет». Кажется, он попытался улыбнуться, но голос его надломился. «Просто приезжайте как можно скорее. Я в...» Киллер осмотрелась, оценивая расстояние и способы добраться до особняков в материковой части пригорода. «Буду через 20 минут». Киллер направила угнанную машину к охраняемым гаражам. В подобных местные стритрейсеры хранили облегченные гоночные тачки в 7 минутах от доков. Оставив седан на обочине, к утру в этом районе его разобрали бы местные умельцы на запчасти. За 2 минуты Фриц открыла и закрыла гараж, и еще за 11 пересекла на кобальтовом Dodge Charger 59, Dodge Charger, 1970. Половину города на красный мимо полицейских патрулей, обрезая через подворотни, перестраиваясь меж полосами и минуя мосты. Первая нерешительная попытка киллера обзавестись постоянной машиной закончилась заминированным сицилийцами и поднятым вместе с эвакуатором на воздух Бьюиком. Вторая – погоней и перестрелкой с остатками головорезов Сартари. Третья – пробившим ее капот одним из аркхемских монстров во время ночной охоты Гордона. И четвертая – последняя – покупкой Маслкара 60, Мусцлицар, ранее Суперцар, класс машин, популярных в 60-70 годах прошлого века. У готэмских пересборщиков автомобилей, используя тот исключительно для редкой медитативной скоростной езды по автобанам, пригородным шоссе и магистралям штата, наемница обзавелась новым хобби помимо разработки клинков. Восьмицилиндровый двигатель утробно рычал. Огни автострады и придорожных фонарей переливались на темном глянцевом корпусе Доджа и картинно выхватывали профиль Фриц. За весну, лето и клонящуюся к концу осень она успела несколько раз обновить стрижку, и укороченные почти под ноль на висках и затылке, но удлиненные и разделенные боковым пробором на макушке, волосы спадали на лоб и мочки ушей, выстрепавшиеся и с крепкой укладкой гелем. Через обещанные 20 минут Фриц припарковалась напротив особняка Элайджи Ван Даля, заходя внутрь через центральные двери мимо стоящих на сыром ночном холоде по периметру здания головорезов. Привычно красться к единственному во всем доме, кроме чердака, окну со снятой решеткой, спальни Освальда, всегда открытой для нее в ущерб системе безопасности, киллер не стала. Не прошло и месяца после исчезновения Грейс, как Элайджа Ван Даль получил жалобы из колледжа на отсутствие детей на экзаменах и заподозрил неладное. На этот случай Фриц устроила их официальную смерть, взорвав на границе штата Алабама в машине с готэмскими номерами, оформленной на Грейс, 3 трупа, женский, девичий и юношеский, с подброшенными им личными вещами и документами покойных, достаточными для опознания обугленных груд мяса. Элайджу подкосило известие о кончине бывшей семьи, и он отключился на похоронах, пережив еще один приступ, но все же не до полной потери пульса. Твист с уходом Грейс к другому мужчине послужил для постепенного принятия правды, а с появлением на улицах монстров Кабпот обеспечил отцу безбедный круглогодичный отпуск на Гавайях, и тот, поначалу отпираясь и горюя, вскоре уже прислал сыну снимки с лазурными видами за обгорелой спиной. Освальд занял освободившееся фамильное имение, с темными обоями, картинами, старинными светильниками и готической роскошью, импонирующей ему побольше римской 61, во вселенной Д.Ц. Фальконе называли римлянином, а его семью – Римской империей. Беломраморной резиденции Фальконе, по праву наследования и по-настоящему его, Фриц застала мафиози в набранной до краев ванной, и наконец вспомнила, когда наблюдала у него схожее состояние, Гертруда. Он был таким, когда похитили Гертруду. «Что-то с отцом?» – спросила Киллер в дверях, также оставленных для нее приоткрытыми. Кобб подповернул в ее сторону голову, и по покрасневшим глазам Фриц поняла, что он и плакал, и находился в нервном перенапряжении. «Нет, сплюньте, отец в добром здравии. Формально ничего страшного не произошло, но...» Освальд запнулся. «Я бы даже сказал, что все отлично закончилось». Фриц, стаскивая с себя куртку, обновленный, чуть более дерзкий, но все еще не броский, приближенный к военному стилю одежды наемницы нравился Кабупату, и оружейные ремни, разделась догола, подтянула сигаретную пачку с зажигалкой к оставленной мафиози для нее у когтистой ножки пепельницы, и погрузилась в ванну. Под ее массой часть воды с громким всплеском перелила через края, и Киллер протянула ноги, уперевшись стопами в бедра Освальда. Иногда они мылись вместе, и длинные ширины старинной ванны, кажется, аристократы что-то знали, всегда было в самый раз для двоих. «От вас странно пахнет», — подметил Освальд. Киллер сунула в зубы чудом не размокшую во время только что устроенного ею потопа сигарету, подкурив, глубоко затянулась, несколько раз выдохнув через плечо, а затем неотрывно посмотрела на мафиози. «Это не имеет значения. Если не отец, то...» Она перебрала в голове варианты. «Ты добрался до Муни». Едва он услышал имя крестной матери, как скривился, отчаянно подавляя истерику. Киллер покачала головой. «Убил? Нет». Наступила затяжная пауза, а затем его затрясло, и уже пингвин, не в состоянии сдерживаться, рывком, выталкивая за края ванной воду, на полу натекло целое озеро, ринулся к Фриц, прижимаясь щекой к обнаженной плоской груди и неловко стискивая ее в объятиях. Киллер запустила свободную ладонь ему в волосы, грубовато, с нажимом гладя, как умело. Фриц приходила, и Освальд распарывал перед ней все свои швы. «Мы находимся снаружи особняка, в котором, как сообщается, находится сбежавшая из Индиан-Хиллу Фиш Муни и ее заложник. Наконец-то ее загнали в угол, пингвина охватило нервное возбуждение, как крысу. Да, и что ты будешь делать?» Прислужник в тысячный раз холодел, наблюдая за боссом, и уже почти не предпринимал активных попыток достучаться до здравого смысла. В его представлении пингвин напрочь поехал крышей, и лишь прогрессировал в опасном безумии. «Полиция уже там. Полиция, не Готэм. Готэм слушается меня. Пора собрать наших друзей, жителей Готэма. Настало время убить монстров. Убить их всех». Выйдя с толпой вооруженных горожан к зданию, где Муни пыталась выкрасть Хьюга Стринджа, и застигнув ее сбегающей с ученым на заднем дворе, пока линчеватели нападали на ее людей, а после несли изувеченные трупы к ритуальному кострищу, и вправду аутодафе, Кабупат направил на бывшую хозяйку ствол пистолета. В их последнюю встречу и схватку Освальд, неуклюжий, в порванном костюме, насквозь пропотевший, нервно заикающийся перед еще живым Марни и отчаянно дерущийся сквозь все увечья с ней, выглядел совершенно иначе, и Фиш оценивала, вскинув подбородок, во что он за время ее смерти, бегов и управления мафией обратился. Освальд, в редкие моменты окликая мальчика зонтика по имени, женщина делала это по-особенному неприятно, растягивая, смакуя, кость за костью во рту перемалывая. «Не зови меня так, желчь, возбуждение и ненависть, переполняющие его все полгода, а, быть может, с самого начала, даже после ее смерти неупокоенные, просачивались наружу. Меня зовут Пингвин. Ты знаешь, как давно, как долго я искал тебя, как долго я ждал этого момента. Вот значит как. Я пощадила тебя, а ты застрелишь меня в лесу, как животное». «Да, как-то так», — разводя руками, улыбнулся он, с трудом сдерживая нервный хохот. «Но, признаю, та ночь не выходила у меня из головы. Почему? Я прокручивал ту ночь в голове тысячу раз, но так ничего и не понял. Почему ты не убила меня? Я бы убил тебя на месте», — насмешка в голосе мафиози перетекала в истерику. «Отвечай». Фиш помедлила. У нее тоже было время обдумать. «Почему? Потому что ты мой. Ты не забыл, как носил мой зонт, массировал мои ноги, когда они уставали. Но теперь ты гроза Готэма, и из всего, что я сделала в жизни, возможно, лучшим было превращение Освальда Кабупата в пингвина. Я не могла уничтожить такое. Спроси его», — женщина кивнула на Хьюга. «Он понимает, что значит сотворить что-то новое. Это становится частью тебя навсегда». Наступила затяжная пауза, и с лица мафиози сошло выражение. Он был готов к какой угодно правде, но не подобной, и краем сознания подумал, что, Пожалуй, схоже себя чувствовала Фриц в тот самый вечер у выхода из ныне заброшенного особняка Фальконе, когда он признался ей в чувствах вместо корыстных мотивов. «Прощай, Фиш», — Кабпот опустил огнестрел, жадно глотая сырой воздух. «Не возвращайся», — добавил он, отпуская ту, в чью голову, не услышь подобных слов, пустил бы мгновением позже пулю. Твердь под подошвами дизайнерских брагов становилась слишком мягкой. «Убить ее?» — вывел Освальда из оцепенения голос Фриц. Он молчал уже несколько минут, прокручивая в голове воспоминания и морщись от щипающего в носу сигаретного дыма. Каждая нанесенная Фиш гноящаяся, кишащая паразитами рана открылась, затлела, как под напалмом, только вместо растворенного в керосине с ацетоном полистирола по нутру растекалась вязкая неугасимая масса из непережитых эмоций, чтобы позже выпалиться до основания и навсегда зарубцеваться. Слезы Кабпота, стекающие киллеру на кожу, были теплее остывающей воды, и Фриц подумала, что, пожалуй, ей стоит найти и завалить Муни, раз уж мафиози не справился со своим возмездием. Фриц не до конца понимала, почему врагов Освальд держит к себе ближе, нежели деловых партнеров, если мог их просто убить, заменив на других, более сговорчивых. В ее представлении никакие откаты Барбары за сирен не отдалили бы Табиту от воздаяния, а с ней за компанию и трусливого Борова Гилзина. Но Кабпот был ритуалистом побольше убийцы в противогазе и, только вдоволь насладившись превосходством над слишком глубоко прогневившими его, после длительного монолога и злодейского шоу решался пустить пулю в лоб. «Что?» — пингвин отпрянул от нее и пораженно, словно Фриц сказала умопомрачительную чушь, посмотрел ей в глаза. Киллер переложила свободную руку на борт ванной. «Вы в своем уме?» «Да», — спокойно ответила она. «А вот ты, я думаю, не очень, если дал ей уйти». До Кабпота дошло, и истерика уступила нервному смешку. «Вы не так меня поняли, Фриц. Фиш», — она сказала, прижимаясь обратно к груди киллера и украдкой скользнув по прохладной коже губами, продолжил Кабпот, «что считает меня своим самым лучшим творением. И я просто не смог». Освальд ненадолго затих. «Убить ее после такого, Муни опасно, нет никаких гарантий, что она не убьет тебя в следующий раз». «Нет», — помедлив, возразил мафиози, — «Муни больше не вернется», — он звучал уверенным в том, что говорит, несмотря на риски. «Все кончено, не будет никакого следующего раза. На твоем месте я бы не верила человеку, которого ты обманул и убил, а потом пытался еще раз убить, натравив на него весь город. Поверьте, Фриц, если кто-то и специализируется на лжи, так это я. И Фиш точно не лгала. Твоя вендетта», — пожала плечами киллер, — «это твое дело, хотя ты поступил глупо. Но я думала, что-то случилось. Зачем тогда такая срочность? Я хотел сказать вам лично. Первый. Пока что никто не знает, что я ее отпустил, Фриц. И теперь все будет иначе, понимаете? Город верит мне, город слушает меня, и я избавлю их всех от чудовищ». Наемница никак не отреагировала на его предвыборные мотивы и закинула назад голову, выпустив облако сигаретного дыма вверх. Кабпот снова отодвинулся от ее груди и окинул беглым взглядом впалые скулы, глубокие синяки под глазами и тонкую, но рельефную, сильную шею, запоздало спохватившись. «Где вообще мои манеры? Простите. Быть может, вы голодны? Выглядите уставшей». Фриц отстраненно помотала головой. Ей вообще ничего не хотелось. Сильное истощение брало верх над любыми ощущениями. «К слову, я понял, чем от вас пахнет. Как я вообще мог забыть? Нота сердца ядовитых акров», — Освальд усмехнулся. Киллер знала, что от нее ни хрена не пахло, а разило подвалом, разлагающейся плотью, кровью, химикатами и гарью, и вдавила окурок в пепельницу, потянувшись за флаконом с шампунем. «Но я слышу что-то еще. Погодите, а взрыв час назад не ваших ли рук дело?» Мафиози отодвинулся, чтобы Фриц могла удобно развернуться, смочить и вспенить дважды волосы, смыть пропитавший их запах и распределить затем чистую мыльную пену по коже. Он нервно сглотнул, уж больно изящно даже в таком простом, обыденном действии скользили по белой коже ее музыкальные пальцы, хотя, как показали его попытки научить киллера простым гаммам на фортепиано, у Фриц вообще отсутствовал музыкальный слух и отдачи от игры киллер не получала, попадая в ритм не с первого раза и совершенно не осознавая магию живой, дребезжащей, переполняющей изнутри классики. «Балтиморская взрывчатка, они называют ее попкорном, хлопает, как зернышко кукурузы на сковороде, всегда предсказуемый радиус поражения, никаких осечек. Это та, что вы пронесли в Аркхем. Помощь, заметив, как Фриц, достаточно гибкая, чтобы сама с этим справиться, заводит за спину руку, намыливая плечи и лопатки, предложил Освальд. Киллер молча развернулась к нему спиной, почти вплотную приблизившись. Ладони как бы потолегли на ее шрамы на плечах и лопатках, и на мытье спины слишком медленные, чувственно и глубоко массирующие твердые мышцы. Многолетний опыт с требовательной муни мальчика зонтика наконец нашел достойное применение, движения совершенно не походили. Это были недвусмысленные, но все еще нерешительные, скромные. Фриц слишком непредсказуемо реагировала, попытки совращения. Нет, другой поставщик. Ниже, наемница прикрыла глаза. Она всегда была перенапряжена, в особенности после сильных нагрузок. А Горольд с бочкой и химикатами весил больше 200 фунтов, и непонятным для нее образом у Кабпата удавалось ее хоть на четверть от обычного состояния расслабить. Пингвин скользнул большими пальцами к пояснице вдоль позвоночника, и наемницу выгнула. Фриц коснулась пахнущим уже отдушкой шампуня влажным затылком его лица, и, ощутив, как кровь приливает к щекам и мочкам ушей, а кожа покрывается красными пятнами, Освальд не сдержался и жарко поцеловал киллера за ухом, просовывая руки под мышками и крепко обнимая ее со спины. Фриц поворачивалась к мафиози спиной всего в двух случаях, когда спала или изредка давала намылить или размять загрубевшие от шрамов и крепатуры плечи и поясницу, и за попытки притянуть ее к себе сзади через раз выкручивала руки, потому иногда больше нужного смелеющий Освальд замер, ожидая реакции. Киллер, прислушиваясь к себе, неожиданно благосклонно откинула голову назад, на его плечо, обнажая шею, и мафиози, его не нужно было просить дважды, прижался к мокрой коже новым поцелуем. «Знаете, Фриц, сегодня горожане подняли меня на руки и несли так целых два квартала», запоздало вспомнил он не менее яркое, чем встречу с Муни, событие. Толпа, танцуя вокруг жертвенного огня со сгорающими монстрами, скандировала его прозвище. Такое не забывается, на выдохе, поднимаясь поцелуями от шеи до мочки уха, добавил Кабупат. От Фриц еще пахло отголосками гари и смерти, не так-то просто вывести их из кожи, и мафиози подумал, что этот запах, пусть киллеру и была по душе антисептическая свежесть, ей идет. «Спасибо, что приехали», он потерся носом обритый висок, «и что всегда приезжаете, до сих пор не могу поверить, как все сложилось, а ведь еще два года назад я держал зонтик на заднем дворе клуба, помните, я был в восторге от ваших клинков». Фриц умолчала, что помнит и число, и день вплоть до минуты, и его садистический восторг в глазах тоже, так на нее никто ни до, ни после не решался смотреть. Резко выскальзывая из объятий Освальда, разворачиваясь и нависая над ним, уперев ладони в спинку ванной, Фриц окинула мафиози привычным оценивающим взглядом. Ей нравилось тело Кабупата, хромое, чуть сгорбленное из-за неправильной походки, не тощее и не мускулистое, с короткой широкой шеей и бледной кожей, обсыпанной веснушками, мелкими родинками на животе и спине, расчерченной знакомыми ей шрамами от пулей неглубоких ножевых. Ей нравился его анфас, быть может из-за венгерских кровей Гертруды, кажущийся антропологически близким ей, как восточной европейке по матери, а, быть может из-за того, что, дразнимый с детства за черты пингвином, он каждый чертов день бросал всему миру вызов, прямо как Фриц. Освальд, затаив дыхание, сдержался, чтобы не попросить ее сделать с ним вообще все что угодно, лишь бы только не смотрела на него, как на освежеванную тушу, и ответно заглянул ей в глаза. Бесцветные радужки горели искомым нездоровым огнем. Кабб подположил ладони на бедра Фриц, чуть сжав пальцами твердые мышцы под тонкой, неоднородной, исполосованной старыми ножевыми, глубокими браздами от падения и соприкосновения с острыми углами при беге по крышам, кожей, провоцировал. Он никогда не успевал позволить себе чуть больше, чем чувственные поцелуи или поглаживание спины, рук и бедер. Киллер грубо убирала с себя его кисти и хватала за запястья. Дать ему на толику больше контроля над процессом или наконец сменить формат позы наемница так и не смогла, пусть и переплеталась с ним ввиду своей гибкости под настолько невероятными углами, что Кабупату оставалось раз за разом жадно ловить ртом воздух и исступленно под ней извиваться, все еще не понимая, почему Фриц, такая сильная и непреклонная вообще ни перед чем, течет, заливая густой смазкой простыни и подавляя хриплые, звериные стоны именно на нем. Отсутствие опыта в любовных отношениях, любые попытки выразить чувства для него оканчивались насмешками еще со школьной скамьи, А гиперопека Гертруды душила несмелые взрослые порывы, не слишком тревожила Освальда, сосредоточенного на криминальной карьере. Встретив Фриц, на первый взгляд, еще более несведущую в любовной и плотской стороне жизни, мафиози впервые столкнулся со своей неуверенностью, неуклюже пытаясь сделать для нее хоть что-то полезное и важное, пока наконец по-настоящему на следующий после побега из Аркхема день не осознал, на что способен. Фриц не умела говорить о многих вещах, потому хорошенько вытрахивала из Освальда всю душу, и, жмурясь от искр в глазах, когда киллер давала ему хлесткие пощечины, душила стальной хваткой или попавшим под руку ремнем до синевы, вгрызалась и расцарапывала его до крови, хватала до нисходящих неделями синяков, что от телескопической дубинки или кастета, или туго и намеренно неудобно приковывала его руки стальными полицейскими Смит-Вессон 62, наручники оружейной компании Смит-Вессон, считаются одними из лучших в мире. К спинке кровати, особенно сильно увеча, пока он даже шелохнуться не мог, как бы подпонимал ее без слов. Без Нефриц даже тянуться за Освальдом не приходилось, он сам забирался в смертоносную пасть, раз за разом давая обгладывать себя до костного мозга. Киллер склонилась над мафиози, запустила кисть в вороные волосы, наматывая, насколько хватало длины, мокрые пряди на кулак, с привычной силой впившись в его податливый рот. Ее первый поцелуй всегда носил насильственный характер, но последующие, оцеловалась Фриц непомерно много, как для брюзги, с содроганием реагирующей на телесные жидкости, с трудом каждый раз отрываясь от Освальда, на контрасте с ее собственнической хваткой вышибали любое желание воспротивиться. Причини ему любой другой боль, и Освальд непременно, пусть иногда не сразу, убивал, но стоило это сделать Фриц, жадно просила продолжений. Она прикрыла глаза, чуть отстраняясь, почти до крови оттянула зубами и облизала поочередно его нижнюю и верхнюю губы, затем скользнула своим языком по его, все еще крепко держа голову мафиози за волосы. Освальд глухо простонал ей в рот, когда Фриц наконец опустилась на него, обхватывая его бедра своими и потеревшись половыми губами о его перенапряженные еще с мгновения, когда мафиози ощутил тепло ее спины под ладонями, член, как бы подпокрепче свел на ее пояснице ладони, выгибаясь навстречу, чтобы соприкоснуться скользкой от воды и пены кожей к ее коже. Подобные моменты нежности всегда носили кратковременный характер, и, стоило ей насадиться на него, чем ближе подходила Фриц к разрядке, тем грубее и беспощаднее становилась, словно не могла даже перед собой признаться в том, что ей нравилось происходящее, а затем все резко оборвалось. Словно наяву Фриц увидела, почему-то так и не смогла их забыть, аккуратный сиреневый маникюр убитой девушки, на несколько тонов светлее лака, которым пользовался Освальд. Вероятно, было что-то слишком тревожное в нежной, увядающей под пытками девичьей красоте, и предощущение угрозы вновь стиснуло горло Фриц. Она отпрянула от кабупота, вернувшись на прежнее место в противоположном конце ванны и сунула в зубы новую сигарету, прикуривая. Мафиози отказался от предложенной пачки, выглядя обескураженным и разочарованным. «Я сделал что-то не так», — кабупот попытался понять, почему киллер так себя повела и в чем мог ошибиться, и ошибся ли. «Нет», — почти сразу ответила Фриц. «Что-то произойдет. Я уже проходила это год назад. Или происходит?» «Да, уже происходит». На киллера сошло внезапное озарение, и она надолго замолчала, формулируя мысли. «Тебе не кажется вообще все это странным? Генетические опыты, воскрешение. Об этом должен говорить весь мир, Освальд, но газеты...» Она прислонила тыльную часть ладони с еще зажатой меж пальцев сигаретой ко лбу. Во Флориде, в Мэриленде, в Пенсильвании, да даже по другим городам Нью-Джерси, нигде больше об этом не пишут, ни слова за полгода. Только в Готэме. Фриц неделями пропадала на заказах в соседних штатах, связи Филиппа и репутация убийцы в противогазе, расправившийся с наркобароном в Балтиморе, работали безукоризненно, и как бы подзнал, что о жизни за Готэмским округом могла явно побольше него судить. Словно Готэма на самом деле не существует. Словно мы застряли в... Киллер помедлила, пытаясь вспомнить подходящее слово. В меру отсутствия систематического среднего образования, иногда ей не хватало правильных терминов для выражения мыслей. Как его, в виварии 63, вивариум, здание или отдельное помещение, предназначенное для содержания лабораторных животных. Освальд прыснул. «Вы сейчас сравнили всех нас с лабораторными крысами? Теории заговора? Да уж, каждый день узнаю о вас что-то новое. Вы совсем не похожи на человека, который будет верить в подобное. Не вера, Освальд, факты. Послушайте, Фриц, в его голосе проскользнуло раздражение, когда он понял, что она предпочла их близости сомнительные теории без доказательств и тревогу за глобальное будущее, которое все равно не получится изменить, в особенности, если за ним стоят могущественные иллюминаты. Я думаю, во всем мире больше никому до наших мелких проблем нет совершенно никакого дела. Ты только что назвал мелкой проблемой технологию воскрешения и скрещивания человека с животными, Киллер повела бровью. Это же абсолютная военная мощь. Об этом должны кричать из каждого угла, вести эфиры, приглашать экспертов, ученых. Люди любят сенсации. Это точно меняет ход истории, но все молчат. Моя дорогая, в этом городе постоянно творится всякое. Жизнь здесь всегда была одной сплошной трагикомедией. Потому, прошу вас, не забивайте себе голову. Освальд пытался натянуть маску беззаботности, но зато и быстро проступило раздражительное снисхождение и обида. Чтобы мафиози больше не утверждал по данному вопросу, Фриц оставалась в остывшей грязной воде и прокуренной ванной, пусть и в его компании, наедине со своей правотой. Киллер вспомнила гонимого таким же импульсом и тревогой, бродящего взад-вперед, лишь бы не стоять на месте, по обочине городского сумасшедшего. «Это только начало», — тихо ответила Фриц словам на грязном транспаранте, ощутив на себе непонимающий взгляд Кабупата. На перегонки со всадниками на красном, черном и бледном 64, война, голод и смерть. Конях на город стремительно надвигалась чума. Примечание к части. ТГ-канал. HTTPS/T-Megasmasclear. Часть 3. Глава 24. Крысобой, волчья яма и формы любви. Примечание к части. 18+ арт к главе. HTTPS/T-Megasmasclear 55. Эстетика главы. HTTPS/T-Megasmasclear 337. Заклей скотчем механический глаз. Когда он ослепнет, не отличит правду от лжи. Пробирайся по канализации, улицы небезопасны. И никому не говори, что пытаешься сбежать. Вета, Дуцк, Хушант Бестил. HTTPS/YouTube/G7F8Bumps. За 21 год, Фриц, проходящая рубеж 13 числа сентября, предпочитала не праздновать, пусть Кабупат и донимал расспросами о дате или хотя бы месяце, уговаривая вдвоем и более лирично, чем никак отметить, она научилась различать словно невзначай брошенные взгляды из толпы и за стеклами плетущихся на безопасной дистанции обыкновенных семейных автомобилей. Слежка началась спустя двое суток с подрыва здания с подменой документов, и в отличие от нелепых корпоративных и правительственных агентов, всегда выбивающихся из окружающего ландшафта, или в противовес им теней, чье присутствие раскрывалось только в непосредственной близости, охотники за ее головой ничем не выделялись. Обойдя три камеры видеонаблюдения, они засветились на четвертой, хотя так и не добрались до лофта Фриц, пока что. Киллер досмотрела в промотке записи за предыдущие сутки и поставила следующую кассету, погрузившись в увлекательное вечернее шоу на экране пухлобокого телевизора за острой до покраснения глазных белков тайской лапшой из забегаловки в трех кварталах. Ее арендодатель, скрывающий за неприметными входами фальшдверями в подобные квартиры полноценные бронебойные бункеры с кодовыми замками, снабжал безопасным жильем в этом комплексе не единственного в городе преступника. Кажется, здесь вообще не останавливались законопослушные граждане, и прийти могли по душу каждого из них, но Фриц точно знала, что эти наступают именно на ее пятки. Она ускорила запись до момента появления посторонних, затем замедлила и поставила на паузу, пытаясь считать хоть одну запоминающуюся деталь, но не смогла. Определенно, натравленные на Фриц ищейки были хороши. Более чем за полгода, пожалуй, еще нигде наемница не задерживалась даже вдвое меньше, на записях, что иного в своей статической монотонности свели бы с ума. А Фриц заменяли развлекательное шоу под заточку ножей или поздний ужин, она видела немало. От перестрелок в коридоре, следы от пуль, в которых ровно грунтовали и прокрашивали на следующее утро до смачно оттраханных весьма хриковатого вида, лысеющими чего-то по меркам криминального мира даже добившимися мужчинами в блудливые рты и не только дев на заднем дворе и паркинге. Киллер не бралась судить, наплевательство это на вездесущие камеры или некий акт доминации, ставя на второй вариант. Но те же криминалитеты платили в первых числах нового месяца немалые откаты пингвину, пряча взгляды, если что-то шло не так, и надеясь, что мафиози не вскроет их за невыполненные обязательства. Методы старой мафии по части запугивания работали беспрекословно, и подчас Освальду оказывалось достаточно расправиться не с кретинами, решившими кинуть его, а их окружением и самыми близкими, затем устроить показательные казни, особенно изощренно вздернув чьих-то шестерок или запустив череду красноречивых несчастных случаев, после чего поднять налоги, ужесточая условия своего покровительства, высечь всякого и кнутом, и пряником. Вы же прекрасно знаете, покинь ягод им хоть на сутки, и все пойдет наперекосяк, как бы подвсплеснул руками. Кажется, последние дни у него не задались, и наперекосяк дела шли даже с его присутствием. 10%, 10 чертовых процентов, Фриц, они пускали в обход обороту целую неделю и думали, что я не замечу, вы только вдумайтесь. Нет, вот скажите мне честно, неужели я так похож на полного дурака? Если ты на кого-то и похож, Освальд, то точно не на дурака, ответила наемница. А на того, с кем можно неподобающе обращаться, я похож, с вызовом спросил он. Пингвин задавал риторические вопросы, но какая-то его часть опасалась, что ответы Фриц ему все же не понравятся. Не думаю. Тогда в чем же дело? Какой ваш вердикт? Я ведь даю им все. Стабильность, безопасность и, между прочим, совершенно божеские налоги в сравнении с Фальконе. Фриц не было никакого дела до мафиозных разборок или грязных делишек банд в обход его криминальной семье. Пока пингвин вскрывал чужие глотки и не лез со стрием к ее, Фриц тактично оставалась в стороне, давая ему право предаваться в полной мере безумию. Впрочем, иногда киллера хватало на внятные советы. 50 лет подряд Винсент 65, в сериале имя и роль отца Кармайна не упоминали, но по комиксам DC Винсент стоял у истоков готэмской мафии. Когда молодого Кармайна застрелил глава преступной семьи Марани, Луиджи, Винсент привел его к доктору Томасу Уэйну, деду Брюса. Спасение Кармайна легло в основу длительных теплых отношений между их семьями. С Кармайном строили империю. Ты за две недели разрушил ее. Как думаешь, полтора года на построение новой достаточно? Кабупат нервно прыснул. Он иногда и сам не верил, что смог провернуть настолько абсурдную в своей амбициозности аферу и удерживать власть даже после заключения в психбольнице, когда от него все отвернулось, вероятно, надеясь, что там и сгниет. Нужное тебе уважение, помедлив, продолжила Фриц, строится на страхе и благодарности. Если тебе не благодарны, значит, еще недостаточно бояться. Доживав остывшую ближе ко дну коробки лапшу и запив разъедающую остроту выдохшейся со вчера недопитой черриколой, Фриц выкурила две сигареты, после чего выпрямилась, размяв затекшие от сидения на полу плечи, и еще полчаса пылесосила и отмывала все 100 квадратов лофта от отпечатков, мелких волос и любых опознавательных следов, собрала мусор в один неглубокий мешок, благо, так и не расслабилась, не потеряла бдительности и не разучилась регулярно выносить лишнее из квартиры на случай экстренного отъезда, и еще за 15 минут погрузила сменные комплекты одежды и белья в городской рюкзак, а оружие, трофеи и пластинки в глубокие спортивные сумки. Остановившись у своих увеличившихся с последнего переезда, но все еще скромных пожитков, киллер потянулась к телефону и вместо потенциального риэлтора, помедлив, набрала Филиппу. Мастерица приехала за ней на пересобранном пикапе с прогнившим днищем, за его расцветкой было непонятно, где заканчивается облупившаяся бурая краска и начинается коррозия, и салоном, пропахшим травой, дешевыми сигаретами, мусором и химикатами. Ты спишь с главой мафии и будущим мэром, но вытаскивает тебя из передряги старая анархистка, беззлобно констатировала женщина, помогая загрузить в грязный кузов вещи вне зоны записи камер. Именно, киллер уже даже не пыталась спорить, несмотря на то, что о них судачили давно, еще со времен, когда пингвин обхаживал Сальваторе, ни убийца в противогазе, ни готэмский король не давали шансов на формальное подтверждение слухов, оставаясь в глазах точащих на них зубы недоброжелателей деловыми партнерами. Но Филиппа, как одна из немногих, кого наемница подпускала к себе чуть ближе остальных, слишком хорошо знала ее едва уловимые, бесконтрольные реакции, почти сразу определила, что нереализованное напряжение наконец нашло выход и практически прекратило об этом шутить. На пути к свалке, подперев щеку кулаком, Фриц неотрывно всматривалась в мутное правое зеркало заднего вида и жадно вдыхала слабую свежесть сквозь щель в боковом стекле, что до конца даже не закрывалось из-за порядочной вмятины на двери. «Меня пасут», — спустя затяжную паузу все же объяснилась киллер, хотя Филиппа уже догадалась, в чем дело. Женщина усмехнулась, прикуривая кубинскую сигару, Те же балтиморцы, что снабжали Фриц хорошей взрывчаткой, поставляли огнестрел, сигары, неплохую легкую наркоту и иную контрабанду для коммуны бартером на холодное оружие в обход мафиозного оборота. Фривольное отношение пингвина к свалке при полном непопускательстве остальным, даже мелким и загибающимся бизнесом раздражало его помощников и сошек поменьше, но те боязливо молчали. «Вишневый форт», — киллер кивнула через плечо, — «плетется за нами уже 3 квартала». Женщина всмотрелась в салонное зеркало и свернула на следующем перекрестке в один из дворов, зная каждый переулок и формально закрытые, но де-факто работающие отрезки дорог, женщина умела сбрасывать со следа. В конце концов, она была в прошлом такой же наемницей, как убийца в противогазе или Т. Когда пикап, минуя дворы, а за ними трущобы, пробил ограждение и протаранил, подмяв со скрежетом металла по асфальту знак о ремонте кольцевого участка автострады, съезжая с бетонного на грунтовое покрытие неподалеку от набережной, за ними никто не последовал, и спутницы с выключенными фарами поплелись почти по полному разрытому стройкой бездорожью в сторону Аркхемского острова. «А я-то думала, что ты вдруг решил сменить обстановку в 3 часа ночи. Ну, знаешь, как это у вас, ребят со странностями», она покрутила пальцем у виска, «случается». «Нет, просто захотелось обратно на помойку», попыталась ответно съерничать Фриц. «А это потому что ты такой же, как и мы, в какие шмотки тебя?» Филиппа указала на новую тактическую куртку наемницы и остановила жест на прическе, слишком ухоженной для обыкновенного готэмского преступника. Фриц обновляла стрижку каждые несколько недель. Киллер словно переросла личину беспризорника, та и так со знакомства с КБПТом ей слишком сильно жала, и обратилась к чьим-то богатым сынком-хулиганом, совершенно инородная на фоне окружающей ее нищеты, хотя еще слишком дерзкая в свете кованых бра и метровых напольных канделябров мафиозного особняка. «Не выряди. Как думаешь, это Уэйн? Ты ведь вроде разворотила им здание», — предположила женщина. Фриц помотала головой. «Люди от корпорации работали 100 крат резче, дерзко, на грани, эти же присматривались, ждали и изучали. Подвал многоквартирников Чайнатаун уже вскрыли, и дела о подрыве и 2 запытанных трупах неожиданно быстро связали, о причинах произошедшего, махинациях Уэйн Энтерпрайзис и беспрецедентных убийствах ради доступа к неким документам шумела желтая пресса так громко, как еще никогда, а Филиппа мгновенно узнала стиль Тодда, перенятый с годами Фриц, об умении убийцы в противогазе закладывать взрывчатку в правильных местах, не поднимая объект полностью на воздух, в общей суматохе добираясь до истинной цели, знали всего несколько человек, мастерица, пингвины и балтиморские коллеги, поставляющие ей взрывкомплекты и, вероятно, некоторые заказчики. Подрывников в Готэме, за исключением таких, как ныне покойные братья Пайк, поджаренные приемной сестрой, переродившейся в Индиан Хилл после самовозгорания под личиной древнего божества огня и мутанта Светлячка, насчитывалось немного, и к ним первыми выезжали копы и представители пострадавших от разрушений бизнесов. Полиция взяла под следствие совершенно непричастных с бывшими приводами за хранение взрывчатки, с пристрастием допрашивая и ведя под несправедливый суд, кто-то должен был ответить за происходящее. Нет, эти слишком осторожные. Еще непонятно, на что они способны. На камерах не засветились, только на скрытой. И поэтому ты решил их привести прямо ко мне, как будто в первый раз, пожала плечами киллер. Они не сунутся к тебе. Я рада, что ты не меняешься. Честно, женщина проглотила недовольство. В свете всех крупных последних сделок на поставки их клинков по восточному побережью, в которые пингвин не совал любопытный клюв, до Филиппы запоздала, но начало доходить, что ее коммуна обязана Фриц больше, чем та об этом упоминала. «Мой дом, твой дом уже много лет, но неужели твоя птичка вообще никак помочь не может?» Сар сардиной же прокатила. «Сартари», — поправила ее киллер. Мертвый дон-неудачник послужил причиной новых 5 шрамов от огнестрела на ее теле, повлекших весьма травматичное начало сексуальной жизни и некую попытку вступить в отношения ближе товарищеских, и Фриц спустя прошедшие месяцы даже не знала, быть Энрико благодарной за подобный исход или рвать на себе волосы. Как не опасалась того все эти годы киллер, старательно игнорируя редкий флирт, и со стороны девушек, и со стороны юношей, ничего непоправимого не произошло ни после ее признания о своей настоящей личности, ни после недопустимого физического сближения. Нынешние с Освальдом отношения, афишируя они их, походили бы на самые обыкновенные, устоявшиеся между двумя карьеристами, еще не готовыми к жизни на одной территории или принадлежащим к слишком разным социальным слоям и в общем-то неплохо проводящим вместе время взрослым. По крайней мере, так казалось Фриц с оглядкой на ее небогатые познания межчеловеческого взаимодействия. Кабб-Паджи с глубокой тоской, скручивающейся в горле комом, каждый раз всматривался в ее точеный профиль и бесконечно жалел только, что у него нет ни единого внятного аргумента задержать киллера рядом дольше нескольких часов раз в черт знает сколько дней. Не так-то просто, будучи закоренелым и крайне жадным собственником, согласиться с условием невмешательства в жизнь того, мысли о ком настигают во всякую свободную от дел минуту. И это не лучшая идея. Действительно, зачем нужно пользоваться хорошими возможностями? Да, не понимаю, почему ты не можешь попросить его. Конечно, мои ребята убьют за тебя столько раз, сколько нужно, но я бы на твоем месте сдоила с пингвина все, что только можно. У него точно побольше людей и патронов. И не заводи шарманку о принципах, Фриц, эта херня со мной уже не сработает. Она хотела возразить, но женщина, уже не скрывающая своего отношения к самообману Фриц, была права. Не имело значения, спал и киллер с главой мафии или нет, в тот самый вечер, когда, вооружившись пистолетами-пулеметами, убийца в противогазе отстреливала шестерок донов за спиной Освальда, сбросившего Муни в речные воды, то пошла на сделку со своими идеалами, и любые отговорки о принципах, между которыми всякий последующий раз мастерски лавировала, формально не нарушая, но постоянно подбираясь близко к грани, звучали для куда более убежденной в несистемнице, скорее свалившей из Готэма на новую свалку или за решетку, чем заключивший с дьяволом соглашение, нелепо, хотя бы до обеда, Фил, мне нужно поспать и собраться с мыслями. Когда они заехали на свалку, киллер словила, не глядя, брошенные ей ключи от трейлера, что каждый раз занимала, и, залазя внутрь кемпера, в ужасе осознала, во что его превратили люди-мастерицы. Убирая с пола и поверхности слой пивных банок, бонгов из пластиковых бутылок, сигаретных окурков и даже нескольких шприцов, Фриц по шутке от вселенной обнаружила под какой-то вонючей и уже сгнившей от сырости футболкой клочок шерсти на тканевой основе с ворота пальто Освальда, что срезала на этом месте с мафиози еще зимой. Повертев его в пальцах, Фриц ощутила нечто странное, иной бы распознал это как ностальгию, и бросила клочок в мусорный пакет к остальному хламу. Ей не нужны были никакие особые вещицы, чтобы помнить, каждую секунду. Завалившись после уборки на продавленный матрас и чихая в облаке поднявшейся пыли, наемница долго разглядывала пятна многолетней ржавчины на потолке и продумывала, в какой части города стоит обустроить более надежное и подходящее для вооруженных стычек убежище. Фриц выбирала между старой нарколабораторией на треугольном острове из-за системы видеонаблюдения и рабочего водопровода, и заброшенными после ее недавних убийств квартирами одиноких жертв, там, где еще не отключили доступ к удобствам за неуплату. Бегаем по этому лабиринту, закормленные таблетками и арахисовой пастой, без конца. Раз не лабораторные крысы, вспомнила она переполненные сарказмом слова Кабб-Пад относительно посетивших ее теорий, постепенно проваливаясь в прерывистый, тревожный сон. В тот вечер Фриц хотела уйти, но все же осталась с Освальдом до утра, хотя больше они толком не разговаривали, мафиози колкими взглядами и репликами, сопрягаемыми с тяжелыми вздохами, демонстрировал разочарование, а киллер слишком крепко задумалась, вдобавок задетая, пусть пока не давала себе в этом отчета, пренебрежением к ее доводам. То кто мы вообще такие? Бытовала старая городская легенда о крысином льве. В одном ящике запирались десяток крыс, и открывали, когда в живых оставалась всего одна, самая сильная и беспощадная, сожравшая остальных. Крыса-каннибал по выходу из ящика могла питаться только такими же собратьями, и, подобно североамериканскому вендиго, теряла первоначальный облик, устрашающе набирая в размерах. И, если в их виварии мэр Джеймс был просто мелким экспериментальным образцом, то пингвин – гребаным крысобоем. Следующий день после расправы над чудовищами и уходом Муни стал решающим в политической карьере мафиози, и в его семейном особняке менее – чем за сутки, развернулся круглосуточно работающий предвыборный штаб. Я был ложно обвинен этой продажной системой. Системой, построенной человеком, имеющим наглость снова посадить себя в кресло мэра, дабы еще сильнее обесславить эту должность. Гражданам необходимо выбирать того, кто их представляет и будет защищать. И это я. Именно я очистил город от чудовищ. А где были вы, когда мне грозила гибель в лапах этих созданий? Тот, кто управляет городом, должен быть законно избран, поэтому я, Освальд Кабупат, оглашаю свою кандидатуру на пост мэра. Я буду требовать, как этого требуют граждане, досрочного проведения выборов. После устроенного перед журналистами шоу Освальд снова встретился с бывшим мэром под прицелами вооруженных людей с обеих сторон, и их наполненная взаимными угрозами беседа натолкнула мафиози на мысли о найме достойного помощника. «Хитрец, вечно вы на шаг впереди, а я на три. Спокойно, нет смысла тебя убивать. И потом, что веселого в выборах, когда ты единственный кандидат? Впрочем, в кое-чем ты прав. Мне понадобится небольшая помощь. Я как раз знаю нужного человека». Едва началась предвыборная кампания, как Кабупат уже вытащил из психиатрической лечебницы своего старого друга Эдварда Нигму, что при его уровне интеллекта, изобретательности и умении манипулировать легко внушаемой толпой, отточив этот навык на заключенных получше Гилзина или еще менее сообразительных шестерок, подходил на роль советника мэра. Освобождение стало для Эда, уже похоронившего в себе наивную надежду на столь скорый выход, огромной неожиданностью. Еще во время тех двух посещений в лечебнице Нигма с трудом подавлял злость в сторону мистера Пингвина, но, завидев его в окне лимузина, подъезжающего к кованым воротам, наконец испытал что-то кроме раздражения. Все же его заслуги запомнили, и теперь в его жизни начинался новый, весьма перспективный этап. Теперь Нигма, обустроившийся в особняке Освальда, уже превратившимся на ужас Элайджи, что, к счастью, знал о свершении их сына только в общих чертах, в проходной двор, был не каким-то копошащимся в кишках и уликах неудачником, а правой рукой будущего мэра, и самолюбие, из которого и родился давным-давно пока еще не забравший окончательно над его оболочкой контроль загадочник, практически сразу разрослось до ощутимых размеров. По части махинаций сообразитель Нейкабупата, бывший судмедэксперт, сразу подметил странности в окружении мафиози, например, что Буч в обход босса занимался сомнительными сделками по подкупу избирателей. Сроки на запуск кампании и выборы в своей сжатости стояли рекордные, и, вероятно, ни прежде, ни в дальнейшем столь быстро о себе не давал знать ни один кандидат. Разрываемый на части тысячами вопросов, действий и проблем, Освальд с головой погрузился в дела насущные, на которые практически сразу его с Нигмой точка зрения разделилась. Эдвард настаивал, что мафиози сможет завоевать доверие избирателей совершенно честно. Пингвин же был готов использовать ради победы все и чистые, и грязные методы одновременно, порекомендовав помощнику не стоять на его пути. Нигма поступил своевольно, доверившись интуиции и забрав все переданные избирателям взятки и дав им принять решение самостоятельно. Узнав о его проделках, на эмоциях Кабупат чуть не пристрелил помощника, чтобы позже испытать одну из самых глубоких вариаций благодарности и признательности в жизни.